Доктор тем временем прервал фуршет и занял место позади кресла хозяйки дома. «Не знаю», — глядя на собеседников и пытаясь понять, откуда происходит сие предчувствие, медленно произнес Иван. «Но я также не верю в рассказы про водяного». «Напрасно», — перебила его Мария Карловна. «У меня после покойного мужа осталась богатая библиотека, и я нашла там прелюбопытнейшие книги. Мефодий!» — она хлопнула в ладоши, и в дверях возникла молчаливая фигура лакея. «Принеси-ка книгу из библиотеки с моего стола. Правда, доктор считает эти истории скорее легендами», — обратилась она к Ивану, но при этом бросила ироничный взгляд на Волкова, занявшего место ординарца за ее спиной. «Я привык к научным трудам», — объяснил Андрей Александрович. «Хотя те гравюры и описания и вызывают неприятный осадок, но я, как человек близкий к анатомии и науке врачевания, все-таки отношусь к этому как к неким сказаниям». «Не могу судить», — улыбнулся Иван, — «ибо не ведаю предмета вами обсуждаемого». Как раз в эту минуту Мефодий с торжественным видом внес в залу древний фолиант и отдал его хозяйке. «Прошу вас, господа», — пригласила та разделить с нею занимательное чтение, — «посмотрите вот здесь». Пришлось и Ивану занять место у спинки ее кресла. Вдова перевернула страницу, и взору зрителей предстал зверь, лишь отдаленно напоминавший человека. Чудище на рисунке было все покрыто словно шерстью, водорослями и тиной. Оно стояло над жертвой, обнаженной девицей, из которой текла кровь. Да, все сходится — девица, мужик, водоросли и кровь. Словно в подтверждение зазвучал голос Волкова. «Водяной или болотный лесовик?» Отблески пламени, что горело в камине, плясали по лицам гостей, отбрасывали мрачные тени на стены, придавая прочитанному еще более зловещее звучание. «Оное свирепое чудовище утаскивает жертву под воду, где и обескровливает. Любопытно-с!» Доктор перевернул страницу, блеснув перстнем с рубином. «Судовой врач и любитель украшений?» — удивился Иван вслух. «Да нет, что вы!» — улыбнулся Волков. «Это мне подарил граф Орлов, когда я вытащил из него кусок шрапнели. Ох, славные дела были! И все-таки, господа!» — вдова попыталась привлечь отклонившихся от интересующей ее темы собеседников к незамысловатой гравюре. Но тут в дверях вновь возник Мефодий. «Прошу прощения, барыня! Господина доктора зовут! Там вашему соседу нехорошо!» «Да!» — Андрей Александрович тяжело вздохнул. «Сие неудивительно!» И он испустил еще более тяжкий вздох, ясно дающий понять, что ему ох, как не хочется, но все же придется на ночь глядя отрываться от приятной компании и ехать врачевать человека, болезнь которого вряд ли поддается лечению. Но все же долг превыше всего, и Андрей Александрович засобирался, приговаривая. «Он вчера не сдержан, на питье был. Ладно, пропишу ему рассол», — засмеялся доктор и, приняв от лакея шляпу и плащ, раскланялся и вышел. Мария Карловна нисколько не была удручена его уходом. Она желала остаться с Самойловым наедине. Это ясно читалось в каждом кокетливом жесте и многообещающей улыбке. Молодость, одиночество и скука весьма опасны, коли сходятся вместе. А если они преследуют натуру пылкую, то смесь эта почти готова к взрыву, только фитиль поднеси. Вдова пыталась развлечься. Здешнее общество давно ей наскучило. Она время от времени тешила свое самолюбие, пуская соседям пыль в глаза. Но в целом жизнь в провинции была скупа на яркие впечатления. А на столичную ей муженек денег не оставил. «Ну что?» — обратилась она к Ивану. «Может, в таком случае пройдемте в сад?» Гуляние на закате располагало к откровениям. Сие заключение Мария Карловна вынесла со страниц французских романов. Самойлов молча кивнул в знак согласия. Романов он не читал, но почему бы и впрямь не прогуляться? «А вот здесь я хочу разбить оранжерею», — хозяйка указала рукой в дальний угол сада. «Сейчас это модно». Она выдержала многозначительную паузу, чтобы дать собеседнику возможность оценить ее передовые взгляды. Но собеседник остался равнодушен, и Мария Карловна вынуждена была продолжать. «Я и садовника ищу. Вы же скоро возвращаетесь?» «Не думаю, что я задержусь здесь более недели», — откликнулся Самойлов. «Вот я вас и попрошу найти мне толкового в столице». Вдова остановилась и одарила Ивана взором, под чарами которого покойный супруг сразу капитулировал. Где она сумела ему выучиться, один бог знает, ведь она вступила в брак почти девочкой. Вероятно, он был дан ей от природы, так же, как стройны стан и полные груди, глаза с поволокой и мягкие влажные губы. В оружии, коим Мария Карловна сейчас воспользовалась, каким-то удивительным образом сочетались беззащитность и настойчивость. Так ребенок смотрит на мать в уверенности, что та удовлетворит любой его каприз. И Мария